Анастасия Новых. АЛЛАТРА. Вопль ангела, одетого в одежды, или страдания человека с ангелом вместо души. Кому? Зачем пишу я эти строки? Наверное, все же сам себе. Ведь, пребывая годы в святом месте, всего лишь дважды был узнан я, и то людьми по воле Божьей с душой свободной от ума. Ум человека — камень преткновенья, да нет, пожалуй, целая скала, стоящая перед душой, не обойти ее, не перепрыгнуть. А вверх карабкаться по острым камням, срывая ногти в кровь и падая обратно вниз со скользких сладостью ума уступов, и вновь вставать, набравшись сил духовных, опять ползти. Не каждому дано, ведь у подножья так красиво, уютно, сладко и тепло, и разум от штанишек бренных создаст иллюзию всего, что пожелаешь ты, лишь только б ты желал. Желал любви земной с горящим очагом, детишек для продолжения рода, богатства, славы, все равно. Только б ты желал, желал, желал, и будет все дано в иллюзии одной или другой, неважно. Лишь только б ты желал, желал, желал земного. Но ведь так сложно, многие кричат. Нет, не сложно. Я много раз одежды одевал, ходил с клюкой бескрайнюю дорогой, питая плоть лишь тем, что находил, и был царем, и правил долго народами, которых и не счесть. И всякий раз одежда мне давила, стесняла и мешала жить. Она тряслась от страха и болела, и, как у всех, вначале многого хотела, пока ее не укрощал. Тот дикий зверь, из которого соткали всю одежду, боится лишь хозяина, души. Но многие души боятся пуще зверя, души, которая им мешает жить, как мне мешает жить одежда. Понять таких людей я не могу. Разменивать всю вечность на мгновенье? В чем тут смысл? Страдать в объятиях шкуры зверя? Служить штанам, которые ветшают день за днем? И в этом жизнь? Жизнь бесконечна, в ней нет страдания, она не рвется, ведь невозможно душу износить. А у одежды дома нет, есть лишь чулан, где она временно хранится. Дом истинный есть только у души. И именно душа, стремясь туда, где вечность, рождает это чувство дома, который всю жизнь и ищет человек. Ригден Джапа.